Глава 6. По-хорошему, надо было свернуть все экраны еще 10 часов назад. Но Макс упорно просматривал новости, записи, прямые эфиры и видеоблоги. Все рушилось. Болезнь, пока еще не коснувшаяся детей, степным пожаром неслась по всему миру. В каких-то странах процент заболевших был меньше, как, например, в Хаордии, но Макс полагал, что это только вопрос времени. Позавчера Шиллер признал, что объявление карантина не дало результатов. Теперь заболевших, если только они не находились в тяжелом состоянии, не держали в больницах, а сразу отпускали домой. Ни маги не заболевали, и по решению Всемирного совета магических и немагических правительств, спешно созданного для выработки стратегии минимизации ущерба и ликвидации последствий пандемии, было решено ввести мораторий на вакцинацию маг-вирусом новорожденных. После долгих споров было решено, что она возобновится сразу же, как только выяснится, что дети вне опасности. «Макс, новые данные у тебя на почте». Сеп на экране был хмур, но выглядел неплохо. Удивительно, но он оказался в самом выигрышном положении. Его магия никак не влияла на гениальные мозги, и даже в больничном крыле он продолжал свои исследования, работу и общение со стремительно редеющей гвардией лучших умов биокорпорации. «В двух словах», — попросил Максимус устало. «Мы по-прежнему не знаем, что это такое, но больше никто не погиб. Люди вняли призывы не входить в форсаж, даже если чувствуют себя здоровыми». «Уже что-то». Макс поднялся к кофемашине, чтобы сделать себе пятую за сегодня чашку напитка. За последние дни он возненавидел вкус кофе настолько, что сознательно наливал туда огромное количество глюкозы. «Будут новости, сообщаю в любое время». «Боюсь, мне теперь доступны только 16 рабочих часов в сутки», — невесело улыбнулся Градески. «Как минимум 8 надо отдавать сну, если я хочу что-то соображать». От мальчишки седьмого, лихо побеждающего в спелодроме, не осталось и следа. Себастину было за 30, и сейчас он выглядел на свой возраст. «Как Тибериус?» Макс знал, что ему немедленно сообщат, если тот придет в себя, но все равно спросил. Удивительно, но Себ замялся. «Мы с Шиллером решили ввести ему снотворное», — признался он затем. «Не совсем искусственная кома, но близко к ней. Потому что если он начнется раньше, чем заживут все микроповреждения его тела, это будет просто невероятная боль». «На какое время?» — спросил Макс, пока не разрешая себе особенно радоваться. Правда, его А1 аналитический уровень не позволял трактовать слова Себа двояко, и радость все-таки затопила душу. Раз Шиллер применил снотворное, значит, он предполагал, что Тибериус вскоре очнется. А Шиллер не тот человек, кто будет принимать решения, не основываясь на достоверных данных. «Несколько суток, максимум неделя», — ответил Себ и зевнул. «Прости, мозги у меня, может, и не сильно пострадали, но вот тело предает». «Отдыхай», — кивнул ему Макс. «И спасибо». «Шиллеру не говори», — усмехнулся Себ. «Он не хотел никого обнадеживать». «Хорошо, не». Тут экран замигал красным, оповещая о срочном международном вызове. Макс переглянулся с напрягшимся Градески и не стал завершать разговор с ним. Вряд ли новости касались чего-то такого, что тому было знать не положено. А пересказывать все по 10 раз не имело смысла. Тем более, что вызов был от Адена. «Федосий Паскаль мертв». Аден и раньше-то не любил болтать попусту и обходился коротким «приветствую». Теперь же, видимо, времени на пустые разговоры у него не осталось вообще. «Как мертв?» — ворвался в разговор Себ. «Я утром с ним общался. Он же был в строгом карантине». «У Аиши оказался нетипично длинный инкубационный период», — пояснил Аден. «После 5 суток карантина она была признана незаболевшей, и в порядке исключения ей позволили воссоединиться с супругом. Сегодня в обед заболела она, а час назад Федосий почувствовал себя плохо». Отказ органов на фоне постфорсажного отката? Макс не знал, зачем выпытывает у Адана подробности. Какая разница, кто не досмотрел, почему Аиша оказалась больна? Почему Федосий, сам прекрасно понимавший риски, настоял на ее приезде? Все неважно, кроме того, что Федосий мертв. «Нет», — сухо ответил Адан. Его убило изношенное сердце. Активный маг-вирус в крови поддерживал его работу. Но как только он оказался заблокирован, произошла остановка. «Он был старейшим А1 в мире», — сказал Себастьян. Он участвовал в самых первых экспериментах с маг-вирусом. «Если вы хотите попрощаться, это придется сделать онлайн», — сухо сказал Адан, но теперь уже Максимус видел скорбную складку между его бровями. «Разумеется». Макс сдержанно кивнул. «Черт!» Сеп выругался и, кажется, пнул больничную койку. «Кто-то еще?» — поинтересовался Адан. «У нас еще четверо из моих». «Йомус только что сообщил, что больше не слышит Роя», — сказал Сеп. Его, к сожалению, не получилось посадить в карантин, как Катару, Зе или Винка, потому что внутри крыла менталистов была единая система вентиляции. Было предложение приспособить под временное жилье Йомуса один из допросных кабинетов, но загвоздка была в том, что они были изолированы от ментального проникновения для исключения несанкционированного воздействия на разум подозреваемых. А само крыло было изолировано от всего остального офицерата, чтобы менталисты могли отдохнуть от непрошенных мыслей. «Правда, там надо проверить. Может, это просто все остальные слегли?» — предположил Сеп, хотя Макс на это бы не поставил. У Йомуса не было шансов остаться здоровым. «Ну, по крайней мере, он хорошо себя чувствует», — заметил Макс. «С него станется вздохнуть с облегчением», — заметил Сеп, коротко улыбнувшись. «Тибериус очнулся?» — отрывисто спросил Адан. Насколько Макс знал, два адаптанта хоть и не подружились после вылазки в Хаордию, но, по крайней мере, поддерживали связь. «Почти. Но его организм еще не готов, и мы его в медикаментозном сне немного подержим», — выпалил Сеп, а потом посмотрел на Макса. «Черт! Он нам не простит, если пропустит похороны Федосия. Вряд ли мы сможем организовать достойную церемонию», — Адан сжал челюсти. За последние годы они с Федосием по-настоящему подружились, но иначе и быть не могло. Макс просто не представлял себе человека, которому Федосий Паскаль не смог бы найти подход. «Все равно», — Сеп глянул на Макса. «Верно», — тот кивнул. Федосий был ему как отец. А может, даже больше, чем отец. Федосий был первым аналитиком, кто видел в Тибериусе не тупое адаптантское мясо, а уникального человека. Неординарную личность с весьма живым умом, острым языком и отличным чувством юмора. А еще неутомимого трудягу, хоть и знавшего цену своему уровню магии, но не полагающегося исключительно на нее. «Себастьян, проведи с Генри расчеты», — распорядился Макс. «Тибериуса надо накачать обезболивающим и разбудить. Теперь его организм не метаболизирует препараты в считанные доли секунды. Должно получиться. Адан, на какое время назначена церемония?» «Мы еще не решали этот вопрос», — покачал Адан головой. «Я сообщил вам в числе первых. Учитывая, что Федосий гражданин Паомы, возможно, вы захотите забрать тело. Тогда нужно продумать возможности транспортировки». «Нет», — возразил Макс. Он полюбил Хаордию за эти годы. «Аиша, твоя страна тоже пришлась по нраву. В одном из наших разговоров Федосий вполне ясно дал понять, что хотел бы остаться в Хаордии навсегда». «Ну что же, это несколько упрощает дело». Если Адану и было лестно слышать такие определения Хаордии, он никак этого не показал. «Предлагаю созвониться завтра в 8 по центральному времени. Ваши медики будут иметь план относительно Тибериуса. У меня уже будут данные по церемонии. Я свяжусь с Аишей. Возможно, Федосий хотел упокоиться в каком-то определенном месте». «Этого времени слишком мало, Адан», — вздохнул Сеп. Боюсь, мы сможем дать какой-то внятный ответ не раньше, чем к обеду. Не забывай, часть из нас теперь просто люди. Хорошо, к обеду, — согласился Адан. Максималист или нет, но он понимал, что в случае с Федосием в спешке уже нет необходимости. До связи. И он отключился. «Как твой дядя?» — спросил Макс у все еще бывшего на линии Себа. «Он же был вакцинирован примерно в одно время с Паскалем». «Лучше всех, не переживай», — скупо улыбнулся Себ. «У нас есть личный бункер. Я, кстати, выстоял не один бой за право остаться с вами, а не занять свои апартаменты под землей». Логичным было бы спросить, не жалеет ли Себастьян о своем решении, но Макс наступил на горло внутреннему аналитику и включил человеческие чувства. В таком раскладе ответ был однозначным — нет. Потому что даже лишившись А2 адаптантской магии, Себастьян Градески мог полноценно работать. «Проверь, что там с Юмусом», — попросил Макс. «Если физически он в норме, пусть домой едет». «Уже», — Себ уныло развел руками. «Болен, но здоров, если ты понимаешь, о чем я. Уже в своей машине». «Плохо, но хорошо», — поддержал шутку Макс. «Ладно, отдыхай». «Ты тоже», — Себ кивнул ему. «Спокойной ночи». «Спокойной». Максимус сбросил вызов и откинулся на кресло. От обилия эмоциональных новостей кружилась голова. Едва ли не впервые полученные данные давали только один вывод, и Максу не приходилось мучиться, пытаясь выбрать оптимальный из сотен или тысяч. Но если бы раньше Макс такому бы порадовался, то теперь он вторые сутки пытался найти хоть какой-то аргумент, чтобы счесть расчеты и аналитические алгоритмы ошибочными. Он не хотел верить в прогноз, согласно которому через 7, самое большое 10 суток в мире не останется ни единого человека с активным маг-вирусом в крови. А может быть, это и хорошо? Таким, как Тибериус, Юмус, Джоук, всем Ашкам будет, наверное, проще пережить потерю, понимая, что это не им так не повезло, а абсолютно всем, кто не сумел спрятаться в бункере, как Градески. Впрочем, Тибериусу, скорее всего, будет наплевать, кто еще лишился сил. Возможно, и не стоило бы будить его так поспешно. Каково будет проснуться и узнать, что вся его сила исчезла, возможно, навсегда? И каково... Тут Макс споткнулся о собственные мысли. Что-то в его размышлениях было не так, но он не смог сходу определить, что именно. И лишь, прокрутив внутренний монолог назад, зацепился за несоответствие. Бункер Градески. Даже если он был один во всем мире, Макс должен был учесть его в своих расчетах. Через самое большее 10 суток в мире не останется ни единого человека с активным маг-вирусом в крови, за исключением тех, кто спрячется в самый глубокий бункер. Так должна была звучать его мысль, если бы он учел этот фактор. Но он его не учел. И даже не сделал вариативную поправку. Что еще он упустил? Макс уже почти соскользнул в форсаж, когда его как рывком удавки одернули слова Себа. «Если подозреваете, что заболели, и чувствуете недомогание, не входите в форсаж». По коже потек холод, потом стало жарко. Максимус суетливо открывал один голоэкран за другим, стараясь проверить свои способности и тщетно пытаясь найти демо-версии задания Академии магии для тестирования юношей и девушек. Он просто забыл, в какой папке они хранились. И стоило это осознать, как стало ясно, никакие тесты уже не нужны. Кот уже почти спал, когда позвонил Блейн. Был большой соблазн сбросить звонок, он ведь с таким трудом уютно устроился на широком, но чертовски неудобном диване. Но Блейн не стал бы звонить просто так среди ночи, а потому кот, конечно же, принял вызов. «Я тебя разбудил, прости», — вздохнул Блейн, и прежде чем он сказал еще хоть слово, кот понял, что хороших новостей он не услышит. За спиной уже бывшего верховного мага была больничная палата. «Я заболел», — Это было ожидаемо. Ожидаемо и дерьмово. Так дерьмово, что кот сел на диване и выругался вслух. «И что теперь?» — выдохнул он. «Кто теперь?» Блейн смотрел на него молча, и кот замотал головой. «Нет», — выдохнул он. «Ты не можешь. В смысле, я не могу!» «Debes ergo potes», — вздохнул Макс. «Я выучил это выражение в детстве, поэтому и не забыл. Что в переводе с древнего языка значит «раз должен», значит, можешь. У нас нет выбора. Нет, черт возьми! Пусть ты больше не аналитик, но разум же не потерял? Кот изо всех сил сжал кулаки. И думать все еще можешь, как и подписывать грёбаные бумажки. Но я больше не маг, ответил Блейн непривычно мягко, как если бы говорил с непослушным ребенком. А сама должность верховного мага это как бы подразумевает, не находишь? Но я не совсем точно выразился. У нас есть выбор. Догадываешься, какой? Кот хотел было сказать, что нет, но потом сообразил. «Рузе». «Рузе», — подтвердил Блейн. «Но мы оба знаем, что в критической ситуации...» Он не договорил, но кот прекрасно понял и так. Воспоминания о том, как и Сеп, и Рузе одинаково истерили над впавшим в кому Винком, были неизменно свежи в памяти. Блейн расценил его молчание правильно и вздохнул. «Тебе надо поспать», — сказал он. «Завтра я передам полномочия официально, но с этой минуты ты верховный маг Паумы». Кот смог лишь сбросить вызов, закрыть лицо рукой и со стоном повалиться на диван. В том, чтобы заболеть, был лишь один существенный плюс. Теперь Максу ничто не мешало прийти в больничное крыло. Едва кот сбросил звонок, от Максимуса даже без аналитических способностей не укрылось, как тот был рад повышению. Он встал и решительно отправился в сторону медблока. Впрочем, его никто не остановил. Более того, средний медицинский персонал на постах с готовностью сообщал, кто находится в той или иной палате, как кто себя чувствует. В помещении, отданном гвардии Тибериуса, он задержался дольше остальных. Парни и Энджи, конечно же, переживали из-за потери магии, но не в их характере было тосковать слишком долго. Так что в палате царила почти привычная атмосфера легкого дурдома. Зайдя к Себастину и сообщив ему, что теперь главное слово за котом, Макс направился к отделению реанимации. Здесь медперсонал был к нему не так лоялен. Один медбрат даже довольно строго отчитал и велел надеть халат, шапочку и бахилы, но никому не пришло в голову не пустить его в палату Тибериуса. Еще днем Макс, как само собой разумеющееся, воспринял дыхательные контуры и прочее реанимационное оборудование. Сейчас же он отчаянно страшился увидеть Тибериуса, беспомощно раскинувшегося на спине и пришпиленного кровати проводами, катетерами, датчиками и трубками. Но все оказалось совсем не так. Тибериус мирно спал, лежа на боку. Да, от штатива с множеством бутылок и пакетов к его шее тянулась капельница, но это было единственное медицинское вмешательство. «Мне так хочется поверить, что ты просто спишь после форсажа». Макс присел на пустую койку рядом с койкой Тибериуса, посмотрел на такое спокойное лицо. Больно сжалось сердце. Можно было сколько угодно говорить, что все неважно, главное, что Тибериус жив. Но Максимус лучше всех знал, как много для А1 адаптанта значит магия. Даже для него самого потеря не казалась столь существенной. Собственно, в том, чтобы резко поглупеть, были и свои плюсы. Максимусу казалось, что он просто не осознавал перемены. Да, он чувствовал, что некоторые функции собственного разума ему теперь недоступны, но это не делало его инвалидом. Он по-прежнему отслеживал и анализировал информацию, пусть не так быстро, не в таком объеме и не с той степенью детализации, четкости и внимательности. А может быть, ему только казалось, что он это делает? Как бы то ни было, он больше не мог понять разницу. И это было милосердно. С адаптантами такое не прокатит. Сеп — всего лишь исключение, подтверждающее правило. Тибериус глубоко вздохнул, и его веки дрогнули. Остатки аналитических способностей твердили, что это просто сокращение мышц во сне, но ничем более не сдерживаемые эмоции вопили: «Макс, он знает, что ты пришел его навестить, и он тебя приветствует». «Все будет хорошо», — прошептал Макс. Эмоции, с самого рождения пребывающие в крепких оковах разума, теперь пошли в разнос, утратив контроль. Пряча лицо в ладони, Макс чувствовал, как горят глаза от слез, которых нечем теперь было сдержать. Он все равно попытался, приказывал себе, кусал губы. И все равно эмоции прорвались наружу, стоило вспомнить Феодосия и тот факт, что Тибериусу только предстояло узнать. Он потерял не только магию, но и очень близкого человека. Никто не прибежал по тревоге. Видимо, параметры его тела не слишком изменились. Но сам Макс ощущал, что вот-вот в груди что-то лопнет, такое невыносимое напряжение там скопилось. Аорта? Или легочная артерия? Максу было не до анатомической конкретики. Он дал выход чувствам тем способом, что подсказывало само тело. Он разрыдался. Сначала беззвучно, потом шмыгал носом, а под конец уже рыдал в голос. Аналитические вожжи были заблокированы, и внутренний голос не мог одернуть Макса, сказать, что подобное поведение недостойно Верховного Мага в целом и его, Максимуса Блейна, аналитика А1+, в частности.